дойдем с вами к тему, которая называется «Тахвиру аль-башар мин усули шар» – оберегание человека или человечества от основ зла или от принципов зла. Автор этой книжки – шейх, уважаемый шейх Мухаммад ибн Абдиллах Аль-Имам, хафизаху Аллаху ва раах, ва джаала фирдауса мауана ва мауах. То есть, автор этой книжки шейх Мухаммад ибн Абдиллах Аль-Имам. Шейх, он является одним из известных учеников одного из современных мухаддисов. Вы знаете, что мухаддис — это ученый по хадисам. Ученый, который разбирает по хадисам, его называют мухаддис. То есть шейх Мухаммад ибн Абдиллах Имам, он был одним из учеников шейх Мукбил ибн Хади Аль-Вади'и рахимахуллах. И шейх, у него есть очень много знаний, и он писал очень хорошие книги. Одна из его книг — это книжка. Мы на прошлом уроке остановились на такая основа или на такой принцип, который приводит к узлу. Его называют на арабском «аль-футур». То есть «аль-футур» — это состояние, которое бывает у многих мусульман, когда у человека иман ослабляется. Мы об этом говорили и сказали, что любой мусульманин, будь то он ученый, или будь то он простым шейхом, или будь то он простой мусульманин, у него бывает такое состояние, то есть аль-футур, когда его вера немножко ослабляется. И такое, то есть состояние, оно очень опасное. Почему? Потому что человек, если он не будет стараться сохранить его иман, он потеряет его иман очень быстро. Понятно? Потому что иман это как организм. Сейчас человек, если у него иммунитет ослабился, и человек, он начал постоянно заболеть. Человек, если он не будет принимать меры, не будет принимать лекарства и так далее, его организм будет, то есть на него будет, его организм быстро будет заболеть, и таким образом ухудшается его состояние. Мы об этом говорили, то есть на прошлом уроке. Давайте сегодня, иншаллах, продолжим. Следующий асл, то есть на арабском мы говорим асл. Асл — это значит основа или основа или правило или принцип. Что говорит? التأخر عن الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. То есть, когда человек опаздывает в принятии то, что Аллах Азза ва Джал, или то, что Пророк صلى الله عليه وسلم, то, что они ему велели. Понятно вам? То есть это один из принципов, который приводит к узлу. Когда человек, он опаздывает, и он не принимает то, что Аллах Азза ва Джал, и то, что Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, то, что они ему говорят. Он задерживает время. Или, как говорят по-русски, он тянет резину. Аллах Азза ва Джал говорит ему, делай это, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит ему, выполняй это, а он задерживает время. И не принимает это быстро. Давайте посмотрим, что Аллах Субханаху ва Тааля сказал нам в Коране. Открываем Аль-Анфал, 8 суру, аят номер 8 сура, 24 аят, да? Восьмая сура, 24 аят, да? Да. И потом открой нам разъяснение от Саади. То же самое. Но сначала надо читать аю. «О те, которые уверовали, отвечайте Аллаху и посланнику, когда Он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь. Знайте, что Аллах оказывается между человеком и его сердцем». То есть может помешать человеку добиться того, что ему угодно. «И что вы будете собраны к нему?» «О те, которые уверовали, отвечайте Аллаху и посланнику, когда Он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь. Знайте, что Аллах оказывается между человеком и его сердцем, и что вы будете собраны к нему». Найди разъяснение этой аи у Ибн Саади, рахмаллах. Хорошо, потому что надо прочитать. То, что я сейчас тебя отправил. Хорошо? Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране. Аллах говорит: «Я айюха ллазина аману, истаджибу лиллахи ва лиррасули, иза даакум лима юхийкум, ва'ламу анна Аллаха яхулю байна ль-мар'и ва кальби». О те, которые уверовали, отвечайте Аллаху и посланнику, когда Он призывает вас, несмотря пророк или Аллах, когда Он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь. Это первый приказ. Потом что Аллах сказал? Аллах сказал: «Ва'ламу». То есть знайте. «Ва'ламу анна Аллаха яхулю байна ль-мар'и ва кальби». То значит знайте, что Аллах оказывается между человеком и между его сердцем. То есть это, во-первых, эта ая говорит нам о том, что человек он очень слаб. Так ли? Потому что Аллах сказал нам в Коране: знайте, что Аллах Азза ва Джал оказывается между или он будет то есть знайте, что Аллах Азза ва Джал оказывается между человеком и между его сердцем. Если сам человек он не может контролировать своего сердца. И Аллах говорит: вы знаете, что я могу оказываться, то есть, или быть то есть не дать человеку принять то, что у него в сердце. То есть это говорит нам о том, что человек он очень слаб, и человек он не имеет никакой силы. Если сердце, которое в нем, в его организме, Аллах Азза ва Джалла может контролировать этого сердца и делать, чтобы сердце совсем шло от того, что человек он хочет. То есть это первое. Потом, во-вторых, Аллах Азза ва Джалла приказал, чтобы принять то, что Он говорит нам, или то, что Его посланник говорит, и Он сказал, и Он нас предупреждал. Сказал: знаете, что Аллах оказывается между человеком и между его сердцем. То есть, человек, если он слушает приказ от Аллаха Азза ва Джалла, или от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и он это потом не принимает, как человек говорит, «Фихи тахдидун, ва ва'идун минху субханаху, лиллази лам ястаджиб лаху». То есть в этом аяте есть угроза. В этом аяте есть угроза и предупреждение от Аллаха Азза ва Джалла для каждого человека, который не будет принять тот призыв, к которому Аллах Азза ва Джалла призывал, или его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, они к этому призывали. Вы меня понимаете? Понятно вам? Поэтому сейчас сказал: «Фала ямен аль-муслим ан язиг Аллаху кальбаху ли аннаху субханаху ва та'ала я'ляу мада фи кальби му'мин». Пусть мусульманин, то есть не взят, пусть мусульманин не будет спокоен, понятно, о том, что Аллах Азза ва Джал не может, то есть пусть мусульманин не будет спокойным по поводу, что Аллах Азза ва Джал может влиять на его сердце. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Аллах Азза ва Джалла, когда приказал нам выполнять то, что его посланник говорит, и то, что он сам говорит, это, то есть, как шейх говорит нам, то есть, это угроза и это предупреждение для любого мусульманина, что если он, если не будет слушать то, что Аллах ему говорит, то значит, пусть он знает, что Аллах будет, пусть он знает, что Аллах оказывается между его, между ним и между его сердцем. Давайте сейчас посмотрим одну аю, она тоже самое очень важное и одновременно опасное. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джаль говорит нам в суре Ан'ам. Открываем, пожалуйста, будем еще свою суру. Ты на что ли? Да, нашел. Хорошо. Открываем шестую суру. Ая номер 110. Читаем сначала, что Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране, и потом посмотрим, что именно уважаемый шейх Абдур-Рахман Сиди, рахимаху Аллах, сказал по поводу эти аят. Давай читаем. Мы отворачиваем... А, сейчас, подожди. Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в Него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии. Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в Него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии. Аллах Субханаху ва Тааля из здесь он говорит о лицемерах. То есть Аллах сказал в Коране: "Ва нукаллибу афидатахум ва абсарахум кама лам юмину бихи ауала марра". И мы отворачиваем их сердца, эти лицемеры, и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз. То есть почему Аллах Азза ва Джалла отворачивал их сердца? Это наказание. Человек доводы и далили, и он потом не принимает и отворачивается от этого, и не принимает это, Аллах Субхана ва Тааля может наказывать его, что он печать оставляет на его сердце. Вы меня поняли? Поэтому над этим аятом размышляйтесь очень сильно. Посмотрите, почему Аллах Азза ва Джаль он так отвратил их сердца, именно эти, их сердца и их взор, именно лицемеры. Потому что они не уверовали в истину, которая пришла до них с первого раза. Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз. Понятно? Поэтому еще на это размышляйтесь. Давай обязательно читаем то, что именно шейх Абдур-Рахман Сиди, рахимаху Аллах, говорил по поводу эти аят. Потому что она очень, она тогда очень важная. И шейх рахимаху Аллах сделал очень хороший комментарий. Даже шейх Мухаммад ибн Абдуллах имам, он указал на его уверование. Дальше. Лео, меня слышно? Да. Мы наказываем неверующих за то, что они отказались уверовать, когда проповедники донесли до них истину в первый раз. Мы отворачиваем их взоры, делаем невозможным их обращение в правую веру и не помогаем им встать на прямой путь. Мы поступаем с ними справедливо и мудро, потому что они совершили преступление против самих себя, когда они вошли в распахнувшуюся для них дверь и отказались войти прямым путем, и отказались пойти прямым путем после того, как узрели его. Они лишились верного руководства только после этого, поэтому такое наказание является вполне заслуженным. Еще раз. Да. Мы наказываем неверующих за то, что они отказались уверовать, когда проповедники донесли до них истину в первый раз. Мы отворачиваем их взоры, делаем невозможным их обращение в правую веру и не помогаем им встать на прямой путь. Мы поступаем с ними справедливо и мудро, потому что они совершили преступление против самих себя, когда они вошли в распахнувшуюся для них дверь и отказались пойти прямым путем после того, как узрели его. Они лишились верного руководства только после этого, поэтому такое наказание является вполне заслуженным. То есть, слышали разъяснение или тафсир шейх Абдурахман ибн Сиди, рахимахуллах, по поводу или насчет этих аяти. То есть, Аллах Азза ва Джал, он из его наказания, то есть из видов наказания Аллах Азза ва Джал, когда он отворачивает, то есть, сердца людей. Почему он отворачивает их сердца, когда они не слушают и когда они не принимают истину? Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. И желательно бы, чтобы вы читали еще одну аю. Давай будем читаем седьмую суру, ая номер 146. Там посмотрим, что человек, если он истину не принимает, для него это очень опасно. Сейчас давайте сейчас слушайте эту аят. Хорошо, если вы откроете эту аю у себя и прочитаете то же самое. Седьмая сура, ая номер 146. Читаем. Я отвращу от моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права на это. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они узреют правый путь, то не последуют этим путем, а если они узреют путь заблуждения, то последуют им. Это потому, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими. Еще раз будем повторять. Я отвращу от моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права на это. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они узреют правый путь, то не последуют этим путем. А если они узреют путь заблуждения, то последуют им. Это потому, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими. Думаю, что она очень ясная, и не следует очень много комментариев сделать, но как Аллах Субханаху ва Тааля то есть сказал, Он так и сделает, чтобы они, Он их отворачивает, и Он их, то есть Аллах наказывает их, чтобы они истину не приняли. То есть, когда они увидят прямой путь, они его не принимают. И когда они увидят неистинный путь, они его принимают. Почему? Потому что они возгордились, потому что они истину не приняли, потому что они, как Аллах сказал, приобрели его знамение в ложу и так далее. Поэтому любой мусульманин, любая мусульманка должны принять то, что Аллах Субхану Та'аля говорит. Шейх, да сохранит его Аллах Азза ва Джаль, он сказал, что он рассказывал о каких последствиях могут быть, когда человек, он задерживает время, и когда он не быстро принимает то, что Аллах Азза ва Джаль говорит, или то, что Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ему сказал. Шейх сказал, шайтан, то есть, господствует над этим человеком, и шайтан будет работать с этим человеком очень сильно. Шайтан, если заметит, что человек, он не принимает законы Аллаха, то, что Аллах ему говорит, и то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям рассказывает, он это не принимает, шайтан любит таких людей. Поэтому он будет больше вас-васа и наущения ему сделать. Во-первых. Во-вторых, сейчас сказал, могут быть, у него потом появляются сомнения, шукук. И это потом приводит к тому, что сегодня он это принимает, завтра отрицает. Завтра отрицает, сегодня он принимает. Как избавиться от такого плохого поступка? Шейх сказал, любой мусульманин или любой раб должен воспитывать себя таким образом, чтобы он сдался. или... Вы знаете, что, что значит ислам? Почему называется ислам? Это слово есть ислам. То есть предание. Так ли? То есть шейх говорит, что любой мусульманин или любой раб должен воспитывать себя, чтобы он то есть, был мустеслим. Мустеслим — это тот человек, который он сдается. Понятно? По отношению к Аллаху и к его посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям. Из первого приказа или из первого момента, без никаких претензий и без никаких жалоб. То есть человек, он должен воспитывать себя, если он ему говорят, Аллах так и сказал, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям так и сказал, дали ему далил и дали ему правильное понимание этого далила, он должен себя воспитывать, что надо это принять без никаких разговоров. Далил есть? Дай мне далил. Смотрели потом достоверность далила. Хорошо, достоверный далил. Потом как его надо понять? Правильный дал тебе далил и дал его, его достоверность. И потом дал его как правильно принять? Нет никакого выхода, кроме принятия этого далила. Понятно? Поэтому шейх дал очень хорошая ая. То есть эта ая говорит нам о признаках верующих людей. Давайте открываем, пожалуйста, 24-ю суру, ая номер 51. И пусть любой мусульманин или мусульманка эту аю вспоминает постоянно. Тебе Аллах что-то сказал, или Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям что-то сказал, пусть будет эта ая постоянно в уме. Открываем 24-ю суру, ая номер 51. Асад. Асад. Да. У меня этот скайп завис. Поэтому как? Я говорю, скайп завис, поэтому я в полтолке буду говорить. Полтолке что? Че, все нормально уже. Когда верующих зовут к Аллаху и его посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят, слушаем и повинуемся. Именно они являются преуспевшими. Еще раз. Когда верующих зовут к Аллаху и его посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят, слушаем и повинуемся. Именно они являются преуспевшими. То есть Аллах говорит, «Иннама кана каулю муминина, иза дуу иля Аллахи ва расулихи ли яхкума байнахум, ай якулу сами'на ва ата'на, ва улаика хуму муфлихун». Когда верующие зовут к Аллаху и к его посланнику, чтобы он рассудил их, что они говорят? Они говорят «Сами'на ва ата'на». То есть мы слушаем и мы повинуемся. Поэтому что Аллах сказал о них? «Улаика хуму муминун». Воистину, именно они являются преуспевшими. То есть Аллах уже сказал, это из качеств, то есть муфлихин, люди, которые преуспеют, когда слушают аяты из Корана или что-то про Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он им говорит, слышали это и поняли, нет никаких претензий. Сами'на ва ата'на. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Человек, когда он таким образом себя воспитывает, если он знает истину, сразу он ее принимает, хотя он ее не знал давным-давно, или он был против нее, пусть он, как мы говорим на арабском, надо оставлять хава под ногами. Страсть надо оставлять под ногами. Тебе объяснили истину, и дали тебе, что так ученые, так наши праведные путешественники говорят, хорошо, я сдаюсь. И наоборот, это не говорит о слабости этого человека, наоборот, это говорит о его вере, что он, когда истину знает, он ее принимает. А горделивый человек и привенственного видения, они это не делают. Понятно? Ты говоришь им этот далил, даешь им правильное объяснение, говорят нет. У них постоянно сейчас Шейх Раби, почему он очень сильно, они его не любят? Потому что он заставляет людей слушать то, что ученые говорят. понятно? И любой человек, если он ослушает ученых, он предупреждает от него, хотя он из ученых, понятно? Сейчас появилась такая мода, говоришь человеку, так сказано, а ученые ошибаются, а ученые, они могут ошибку сделать, а это их понимание. А когда вопрос идет по джихаде, что сейчас, когда, допустим, вопрос идет по джихаде, допустим, насчет оборонительный джихад, много ученых говорят, что нет никаких условий. Понятно? Пусть каждый человек защищает, как он хочет. Они причисляют мнение ученых по этому вопросу. А если ты скажешь, это мнение ученых, так они думают, он будет принять это от тебя? Нет. Он сразу скажет, ты что, ты думаешь, что ты знаешь и так далее. А почему они, когда Ахлиссунна вальджамаа дают им доводы, сразу первый ответ, чтобы отмазаться, а ученые ошибаются? Я не хочу делать таклид, я никого не подражаю и так далее. То есть они называют иттиба, вы должны знать, что есть разница между иттибаом, между следованием и между таклидом, подражанием без никакого далила. Они называют иттиба аль-улама, то есть следование за учёными, они это называют это таклид. И это один из опасных оружий у превентивных нововведений, чтобы отвратить истину. Понятно? Поэтому, иншалла, на это обратите внимание. Человек, он должен себя воспитывать, и знал истину, и знал ее как на самом деле, пусть он ее принимает. Посмотрим, давайте еще одну аю, что Аллах, субхана ва та'аля, говорил о тех людях, которые, если они послушают его веление, что он для них приготовил. Открываем Ан-Ниса, 4 суру, آية نمبر 66. الشيخ أون رحمه الله دال إتو آية. شتورت سورة آية نمبر 66. شو تايم؟ Если бы мы предписали им убейте самих себя или покиньте свои дома, то лишь немногие из них совершили бы это. А если бы они совершили то, чем их увещевают, то так было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их. Если бы мы предписали им убейте самих себя или покиньте свои дома, то лишь немногие из них совершили бы это. А если бы они совершили то, чем их увещевают, то так было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их. Видите, что Аллах Субхана ва Та'аля сказал о сыновьях, то есть о этих людях. Аллах Субхана ва Та'аля сказал: «Валяу анна катабна алейхим, ан иктулу анфусакум, ау ихруджу мин диярикум, ма фаалуху илля калилум минхум. Валяу аннахум фаалу ма юазун, лакана хайран лахум, ашаф тасбита, ва идан ла атайнахум мин ладунна аджран азима, ва ла хадайнахум сиратан мустакима». Если бы мы приписали им убивайте самих себя, понятно, или покиньте свои дома, то лишь немногие из них совершали бы это. То есть большинство они это сделают, очень мало из них. Посмотрим, что Аллах сказал. Аллах сказал: а если бы они совершали то, чем их увещевают, то так было бы лучше для них. Аллах Субхана говорит, если они слушали, если они повинулись, выполняли то, что им было сказано, хотя душа это не любит. То есть, а если бы они совершали то, чем их увещевают, то так было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их. Потом Аллах сказал, вот тогда мы... Просто мы это не читали. Аллах сказал, вот, когда мы даровали бы им от нас великую награду. Понятно? И повелили бы их прямым путем. Поэтому на это, иншаллах, обратите внимание. Хорошо, желательно, чтобы вы то самое читали 67-68 из этой аи. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал, если они бы поняли то, что мы им сказали, Он бы дал им больше, чем то, что они потеряли, и Он бы укрепил их религию и дал им большое воздаяние за то, что они приказы Аллах. Я думаю, иншаллах, с этим принципом вам понятно. И не стоит много об этом говорить. Давайте посмотрим следующий асл, или следующее правило. Следующая основа, которая приводит к злу. Человек говорит, «Аль-ма'аси яджурру ба'духа ба'дан». То есть грехи или грех тянет за собой другой грех. Понятно? Шейх сказал, многие мусульмане, они это не знают, что грех тянет за собой другой грех. Понятно вам? Любой мусульман должен на это обратить внимание. И вы сами можете, если когда-то грех раньше сделали, вы сами можете это заметить. Этот человек, он, если закрыл глаза и начал делать какой-то поступок харам, допустим, давайте посмотрим, даю вам пример, допустим, смотреть телевизор. Вы знаете, что смотреть телевизор – это грех, потому что большинство, то, что показывают по телевизору, это харам и разврат, и субханаллах, то, что нарушает законы ислама. Человек, если он начал смотреть телевизор, понятно, этот грех тянет за собой какие грехи? Кто сможет нам сказать? Если человек, он начал смотреть телевизор, какие грехи будут впоследствии этого? Кто сможет нам хотя бы примеры писать? Какие могут быть ожидаемые грехи из-за того, что человек, он начал смотреть на телевизор? Да. То есть, во-первых, он начал смотреть на телевизор, потом потихонечку он будет смотреть на женщин, которые ему не разрешаются смотреть на них. Понятно? Как один брат правильно сказал, молитву он может немножко пропускать, молитву. Музыку он будет слушать. Понятно? Музыку он может одобрять или слушать, когда у него будет, то есть, желание. Так ли? Понятно? Уподоблять кафири. Даже у него могут быть убеждения, или он может принять такие убеждения, или такие, то есть, идеологии, которые противоречат закону ислама и так далее. Поэтому, как я говорит, грех тянет за собой другой грех. И мусульмане, они на это обратили внимание, и многие из них не знают это. Понятно вам? Понятно вам? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Человек до того, как хочет кого-либо грех взять, он должен знать, что это грех харам, и он должен знать, что душа слабая, нефс наушает, и он должен знать, что если он этот грех сделает, этот грех, то есть, тянет за собой другие грехи. Поэтому пусть мусульмане думают о последствиях этих грехов. Шейх, да сохранит его Аллах Азза ва Джаль, рассказывал нам, что почему Аллах Субхана ва Та'аля приказал нам не смотреть на женщины. Потому что Шейх сказал, это потом приводит к большому зину, или к великому, или к большому зина. Вы знаете, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадите, шейх Туасам, он его привел, что каждый из сыновей Адама, ему приписана долю из зина. Каждый человек из сыновей Адама, ему приписана долю из прелюбодеяния. Он это сделает 100%. Потом пророк сказал, «Аль-айнану тазниян, вазинахум ан-назар». Глаза делают зина. А зина глаза, когда они смотрят. Вы меня поняли? То есть глаза, они какое прелюбодеяние или зина делают, когда они смотрят на то, что Аллах Субхану Та'аля запретил. Уал-удунан тазниян, вазинахума сам'у. Уши, они зина делают прелюбодеяние. а их прелюбодеяния, слух, слушать, вальядану, тазниян, вазинахума, альбатш, руки, они зина делают, а их зина, батш, то есть как... по несправедливости кого-то, кому-то относятся. Варриджляй тазниян, вазинахума альмаши, ноги делают зина, то есть прелюбодеяния, а их прелюбодеяние является ходьба, ходить в места, когда вместе, куда туда, где есть харам и так далее. Валлисану язни, вазинаху такаллу. Язык, он зина делает. А зина по отношению к языку, когда он разговаривает. Валькальбу язни, вазинаху таманни. Сердце делает зина. А зина по отношению к сердцу, это желание. Понятно? Потом Пророк Саласам в конце хадиса сказал, والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. Потом половой член, он утверждает это или отрицает такое. Вы меня поняли? То есть это говорит нам о том, что все органы, они могут зина сделать, но потом в конце самое большое зина, или зина акбар, это прелюбодеяние. Поэтому почему в исламе есть такое правило у ученых, такое правило называется «Каидат садд дзарае». Есть такое правило у Ахлиссунна Аль-Джамаа и у ученых. Хорошо, что вы это знали. «Каидат садд дзарае». «Каидат» значит правило. «Садд» – закрыть или закрытие. «Дзарае» – это то, что приводит к хараму. То есть закрыть пути, приведущие к хараму. Вы меня понимаете? Иногда мы можем заметить, что ученый что-то дозволено запрещает. Почему? Потому что он думает о последствиях. Вы меня понимаете? Иногда ученые, они могут что-то дозволено, мубах, запретить. Почему они это запрещают? Потому что они знают, что этот дозволенный момент или этот мубах может привести к хараму. Ясно вам? Поэтому ислам запретил такие поступки. Почему ислам запретил смотреть на чужих женщин? Почему ислам запретил говорить с одной женщиной, чужой женщиной наедине? Почему ислам запретил ихтилат, быть, чтобы были мужчины с женщиной вместе? Почему ислам запретил женщинам выйти на улицу с красивой, с такой одеждой, который, то есть, обучены, что связано с... Скажи, слышно? Да, слышно. Хорошо, тогда повторяем. То есть, почему, опять повторяем, потому что там в скайпе собралась связь. Почему ислам запретил мужчинам смотреть на чужих женщин? Почему ислам запретил разговаривать быть с одной чужой женщиной наедине? Почему ислам запретил, чтобы запретил ихтилат, когда мужчины и женщины в одном месте? Почему ислам запретил женщине выйти на улицу с одеждой, которая обращает на нее, то есть, внимание? Почему ислам запретил женщине выйти на улицу и духи использовать? Понятно? И другие вещи. Ученые сказали, потому что это все приводит к хараму. Это все приводит к совершению прелюбодеяния. Понятно? Поэтому ислам закрыл эти двери и закрыл эти пути, которые они приводят к хараму. Поэтому шейх на это обратили внимание, что грех тянет за собой другой грех. И мусульмане, они, к сожалению, большинство не знают этого. Поэтому пусть любой мусульманин, перед тем, если его душа научает ему какой-то грех, пусть он вспоминает, что этот грех – это харам, и пусть он вспоминает, что эти грехи тянет за собой, ва алейкум ассалям, ва баракату, тянет за собой и так далее. Давайте посмотрим следующий асл, или следующая основа, который приводит к злу. Шейх сказал: «Иттикалу кафирин миналь усати аля сиати рахматиллах бидуни тавбатин ва инаба». Значит, когда многие из грешников, они опираются, или когда они опираются на милости Аллаха, или на милосердие Аллаха, и они таубу не делают. Понимаете ли меня? Я сказал, когда много грешников, они таубу не делают и полагают на милосердие Аллаха Субхана ва Тааля. К сожалению, вы можете это сейчас распространено мода. Говорит человек, бойся Аллаха, это харам. Что он тебе говорит? Аллах Карим. Так ли? Не слышали такие слова? Аллах Карим или Аллах Гафур, Аллах Рахим. И все, то есть делает грехи и просто эти слова знает. Аллах Карим, Аллах Шедри, Аллах прощающий, Аллах милостивый и так далее. Понятно? Это нельзя так. И это из козни шайтана. Это из козни шайтана, когда дал им Ибн Аль-Кайм, рахимаху Аллах, он сказал, он рассказывал из оружия шайтана два поступка. Ифрат и тафрит. То есть, ифрат – это крайность или чрезмерность. Это фрит, это упущение или халатность, когда человек он не делает то, что от него требуется. И как сказал Ибн Аль-Кайм, рахимаху Аллах, то есть шайтан, он старается толкать человеку к одному из этих двух вариантов. И потом на тебя не обращает внимания. Будто ты попал в ифрат или, попал в тафрит. Вы меня понимаете? Поэтому на это надо обратить внимание. То есть, шайтан пришел к грешникам, то есть, и он обманул их разными путями. Во-первых, насчет милосердия Аллаха Азза ва Джалла. Он научает им, ты не можешь сейчас покаяться, у тебя еще есть время, Аллах Азза ва Джалла милостивый, Аллах Азза ва Джалла рахим, гафур, прощающий грехи и так далее. Таким образом, человек, он тавбу не делает и наоборот продолжает совершать его грехи. Или, как называется, то есть шайтан увеличивает для этого грешника наказание Аллаха Субхана ва Тааля. Таким образом, человек, он потеряет надежду и он вообще не стремится к тавбе. Ясно вам? То есть, вы можете заметить, ты можешь найти одного грешника, он, субханаллах, только вспоминает о милосердии Аллаха. Аллах Гафур Рахим, Аллах Карим и так далее, поэтому тавбу не делает. И ты можешь видеть других грешников, шайтан их обманул и сказал им, ты можешь даже заметить, как я могу, как Аллах может меня простить, если я сделал такие грехи, такие страшные вещи и так далее. Поэтому это из корня шайтана, и нельзя полагаться или опираться на милосердие Аллаха Субхана ва Тааля без покаяния, без того, чтобы сделать тавбу. Потому что это из корня шайтана, и к сожалению, сейчас это можно сказать, у мусульман можно, это немножко из последствий ирджаа. Понятно? Из последствий ирджаа. Вы знаете ирджаа? Когда, то, что такое, то есть, заблудшее убеждение. Люди, они слишком много, то есть, думали о милосердии Аллаха Субхана ва Тааля, и у них грешники или грехи вообще не влияют на иман. И человек, у которого, то есть, самый низкий иман, он как Абу Бакр, как Джибриль. Это неправильно. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. И нельзя слишком много опираться или надеяться на милосердие Аллаха Азза ва Джалла без тауба. Да, понятно, человек, он какой-то грех сделал, он таубу сделал, и покаялся, садака дал, и исправил его ошибки, он может надеяться, иншаллах, на милосердие Аллаха Субхана ва Тааля. Но ничего не делать. И никаких предвидение сделать и не исправлять ошибки или грехи и надеяться на милосердие Аллаха Субхана ва Тааля, это уже бескозный шайтан. И шейх рахимахуллах, шейх хафизахуллах, он обратил внимание на очень хороший момент. Шейх сказал: понятно, что милосердие Аллаха Субхана ва Тааля, оно большое и вася, охватывает очень много вещей. Но сейчас сказал, но, ولكن جعلها الله وأعدها للمحسنين والمتقين والمتبعين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين. Сейчас сказал, что милосердие Аллаха, оно большое, или оно, как называется, то есть охватывает все, но Аллах Азза ва Джал сделал его, то есть сделал милосердие для творящих добро и для богобоязненных, и для тех, которые следуют за руководством Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, и для праведных людей. Потом шейх сказал, дал одну аю из Корана. Давай открываем Абу Джамиль, 7 суру, ая номер 56. Читаем. 7 суру, ая номер 56. Не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к нему со страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро. Еще раз. Не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к нему со страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро. То есть Аллах Субхана ва Тааля сказал в Коране: «Инна рахмата Аллахи карибу миналь мухсинин». Воистину, милосердие Аллаха, оно близко к творящим добро. Воистину, инна рахмата Аллахи карибу миналь мухсинин. Воистину, то есть милосердие Аллаха, оно близко к творящим добро. Что я сказал? فهل أنت أيها المسلم من المحسنين؟ شو اسمه؟ رازبج تي أمسلمانة رازبج تي إز تبرياشيخ دبرو؟ شو اسمه؟ المحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه. شو اسمه؟ أمسلمانة رازبج تي إز تبرياشيخ دبرو؟ المحسن человек تبرياشيخ دبرو. Это тот человек, который поклоняется Аллаху, как будто он его видит. А если он его не видит, он не знает, и он ведет, что Аллах Субхана Тааля его видит. Поэтому надо обратить внимание на это, что рахмат Аллах карибу мин аль-мухсинин. И шейх дал очень хорошую аю еще. Открываем Абу Джамиль, 7 суру, ая номер 156 по 157. Читаем то же самое, то аят, и посмотрим дальше. Сад. Да. А я там не могу в полтолке взять микрофон. А, да. Предпиши для нас добро в этом мире и в последней жизни, ибо мы обращаемся к тебе. Он сказал: я поражаю своим наказанием кого пожелаю, а моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут богобоязненны, станут выплачивать закят и уверуют в наши знамения, которые последуют за посланником, неграмотным, то есть не умеющим читать и писать, неграмотным пророком, запись о котором они найдут в Таурате и Инжиле. Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые веруют в Него и станут почитать Его, окажут Ему поддержку и последуют за ниспосланным вместе с Ним светом, непременно преуспеют. Еще раз. предпиши для нас добро в этом мире и в последней жизни, ибо мы обращаемся к Тебе. Он сказал: «Я поражаю своим наказанием, кого пожелаю, а моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут богобоязнены, станут выплачивать закят и уверуют в наши знамения, которые последуют за посланником, неграмотным пророком, запись о котором они найдут в Таурате и Инджиле. Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые веруют в Него, станут почитать Его, окажут Ему поддержку и последуют за ниспосланным вместе с Ним светом, непременно преуспеют». Если вы слышали эти аяты, или если вы читали эти аяты внимательно, то есть Аллах Субхану Та'аля, что Он говорит? Аллах говорит: «Ва рахмати васиат кулла шай». Моё милосердие, то есть оно охватывает всякую вещь и всякий момент. «Саактубуха лилладзина яттакун, ва юктуна заката, ва лилладзина хум би аятина юминун». الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحكم بالمعروف الآيات. بس الله عز وجل استزانا مشتو إفو من السيردية أنو أخوات ويك إلى نماية فساكي فساكي فساكي ممنت إلى لبو ممنت إلى لبو يوفيش أنو الله عز وجل دلكفو يوزدر أنس كذل سأكتبها للذين يتقون يا بتبيشيو моего милосердия лилладзина яттакун, то есть для богобоязненных, ва ютуна зака, и те, которые дают зака, ва лилладзина хум би аятина юминун, и те, которые верят в наши изнемения. И потом Аллах Аз уже причислил некоторые, то есть качества, они верят в его посланника, который о нем сказан в Таурате и в Инджиле. Этот посланник побуждает им к добраму и запрещает, удерживает их от самого и так далее. То есть Аллах Азза ва Джаль приписал его милосердие или его рахма для определенных людей. Понятно? Поэтому на это надо обратить внимание, как шейх говорит. Еще одну аю шейх дал. Открываем Абу Джамиль 6 суру. Читаем сура аю 54. Читаем. «Когда к тебе приходят те, которые уверовали в наши знамения, говори им: „Мир вам! Ваш Господь предписал себе быть милосердным. Если кто из вас сотворит зло по своему невежеству, а затем раскается и станет совершать праведные деяния, то ведь он прощающий, милосердный“». «Когда к тебе приходят те, которые уверовали в наши знамения, говори им: „Мир вам! Ваш Господь предписал себе быть милосердным. Если кто из вас сотворит зло по своему невежеству, а затем раскается и станет совершать праведные деяния, то ведь он прощающий, милосердный». Шейх рахимах Аллах сделал комментарий на эту аят. Он сказал: «Афадат аль-ая, анна аль-магфирата вар-рахма المبعود بهم المسلم مشروطة بالتوبة والإصلاح». То есть говорит, эта ая указывает на то, что прощение и милосердие Аллаха Азза ва Джалла, который обещал верующим, они, то есть для них есть условия. Это тауба, покаяние и ал-ислах, исправление тех ошибок или тех недостаток, которые человек, он их сделал. Понятно вам? Шейх сказал, то есть Аллах Азза ва Джаль, или эта ая указывает нам на то, что милосердие Аллах Азза ва Джаль и его прощение грехов для любого мусульмана имеет условия. Из этих условий покаяние и ал-ислах, исправлять то, что он, то, что человек он натворил. Поэтому опираться только на милосердие Аллах Азза ва Джаль и ничего не делать без покаяния, без исправления ошибок и так далее, это неправильно, и это искусный шайтана. И как шейх Ибн Утаймия, рахимаху Аллах, в разъяснении Аль-Акида Аль-Васития, он сказал, есть люди, они смотрели на аяти Ар-Раджа, как кривой человек. Вы знаете, что в Коране есть аят, и где Аллах Азза ва Джалла там он обещал людям, что он их прощает, и он будет простить любого человека и так далее. Это называется аят Ар-Раджа, аят надежды. То есть Аллах Азза ва Джалла, он обещает им, что он будет простить. И есть другие аяты, аяты Ва'ид. То есть аяты, где есть там предупреждение от слушания Аллаха Азза ва Джалла и его посланника. То есть вы можете читать такие аяты, их в Коране очень много. То есть Аллах предупреждает любого человека, если он какие-то нарушения делает, он будет его наказывать. Сейчас сказал, пришли люди и смотрели на эти аяты, как кривой человек. Понятно? Это аур по-русски будем называться, да? Человеку, у которого есть один глаз. Кривой его называют. Так? Ну, можно и кривой назвать. Или одноглазый лучше? Одноглазый, да. Как Даджаль. Одноглазый, да. Одноглазый, так можно сказать. Хорошо. Сейчас я сказал, то есть пришли люди, и они смотрели на эти аяты, как Аур, одноглазый. Один берет аят Ар-Раджа, аят, где есть надежда, и Аллах обещает, что он прощает грехи, и закрывает другой глаз на аяти Ва'ид. Аяты, где там есть предупреждение от Аллаха за совершение грехов. И наоборот, люди взяли эти хавариджи, они взяли аят Ва'ид, то есть аят, где есть там предупреждение, что если так ты сделаешь, в ад попадешь и так далее. Они взяли эти аят и закрыли второй глаз насчет аят Ар-Раджа. Поэтому попали в заблуждение. Понятно? Это не так не должно быть. Поэтому из ошибок или из основ или из принципов, приведущих к злу, когда люди они опираются на милость или не на милосердие Аллаха Азза ва Джал, без покаяния и без исправления то, что они делают. Следующий асл, который приводит к злу, шейх сказал «Аль-Муджахра биль-Маасы». «Аль-Муджахра биль-Маасы» — это значит, когда человек, он открыто совершает грехи. Понятно? Допустим, человек выйдет на улицу, и он берет сигарету и курит. Или мусульманка выходит на улицу без платка. Понятно? Или когда мусульманин, он дреет свою бороду и входит так между людьми без бороды и так далее. Или когда человек, уляду биллах, он идет по улице, и с ним есть его подруга. Как, и наоборот, допустим, когда она идет, то есть он идет, они встречаются где-то в каком-то торговом центре и так далее. Короче, когда человек, он пьет, и люди видят, что на улице он идет и пьет. То есть «Аль-Муджахра биль-Маасы» — совершение грехов открыто, это то самое из принципов, которые приводят к злу. И шейх хафизаху Аллах привел такой хадис, который передал имам Бухари, имам Муслим, по словам Абу Хурайра, что пророк Мухаммад алейхиссалату вассалам сказал: «Куллю уммати муафа илля муджахирин». Все члены моей уммы, их может Аллах может их простить, понятно, за то, что они сделали, кроме аль-муджахирин, кроме тех, которые совершают грехи открыто. Понятно? И потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал нам из примеров совершения грехов открыто. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: человек, он вечером или ночи харам делает, потом присыпает утром и говорит людям: я вчера то-то и то-то сделал, так и так и сделал. Понятно? Это из примеров, то есть человек, уляду биллах, сейчас, к сожалению, есть такие мусульмане, к сожалению, он что-то сделал харам, зина и так далее, он идет утром и рассказывает: я так и сделал, я так ходил, я так и сделал, рассказывает его его, как называется, субханалла, его позор, то, что он натворил, и то, что он, как он ослушался Аллаха, субханалла та'аля, он идет и рассказывает людям, как он это сделал, и как он и так далее. Поэтому это из опасных поступков. Шейх сказал, аль-муджахра биль-маасии, то есть совершение грехов открыто, приводит к многим опасным последствиям. Во-первых, увеличивается число грешников. Так ли? То есть увеличится число грешников. И, к сожалению, многие мусульмане, у них правило, если большинство так делают, это значит, это нормально. Сейчас, когда, допустим, насчет хиджаб, говоришь мусульманке, нельзя выйти без хиджаба. Она говорит, а многие мусульманки ходят без хиджаба. Так ли? То есть, потому что она заметила, что многие так делают, то значит, это у нее, она поняла, что так можно. Поэтому человек, когда он грехи совершает открыто, он не прямым путем участвует в разрешении этого греха у людей. Потому что один делает, другой делает, многие делают. Простые мусульмане и люди, которые у них нет знания, они будут думать, что это можно. Во-вторых, или второе плохое последствие, у человека будет наглость в совершении грехов. Так ли? Потому что мусульман, если у него нет стыдливости, и он не боится Аллаха, субхана ва та'аля, и потому что он много грехи делает, у него будет наглость в аль-ияду биллях, в совершении грехов. И ты будешь заметить, что он идет по дороге и гордится тому, что он делает. Следующее плохое последствие, это приводит к распространению грехов. И вы знаете, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, алейкум ассалям, рахматуллахи ва баракату, сказал, что человек, если сделал в ислам какое-то плохая сунна, или какое-то плохое дело, за это он будет наказан, и любой человек, который последует за ним, за это он будет наказан до судного дня. Вы знаете такой хадис? Поэтому надо обратить внимание, и надо, человек, он должен бояться Аллаха, субхана ва та'аля, и должен знать, что совершение грехов открыто, это из больших грехов. Понятно? Это не значит, что хорошо, это значит, мы говорим, пожалуйста, делай это дома или тайно. Это тоже самое плохо. Совершение грехов открыто, это плохо. И совершение грехов именно тайно, когда человек он сам и никто его не видит, это тоже самое плохо. То есть, как я даю вам пример, у нас в Судане делают такую шутку. Один из юга Судана, знаете, там в юге Судана, там язычники, ему рассказывали об исламе и так далее. Ему понравился ислам. И, короче, он принял ислам. Как только принял ислам, они сказали ему, тебе надо сделать обрезание. То есть, пугали его. Тебе надо срочно сделать обрезание. Он сказал, тогда я ухожу из ислама. Они сказали, мы тогда голову отрубим. Он сказал, если я зашел в исламе, отрежете. Вышел из ислама, все равно будете отрезать. Вы меня поняли? Понятно вам? То же самое насчет этого греха. Совершение грехов открыто, это харам. Понятно? И одновременно то же самое. Совершение грехов тайно, это то же самое плохо. Потому что когда совершаешь грехов открыто, ты призываешь к этому греху и распространяешь этот грех. Любой человек, если последует за тобой, за это ты будешь наказан. А совершение грехов тайны. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, знаете, есть очень известный хадис, достоверный. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, в судный день придут люди, у них хасанат, вознаграждение, каджибали тухама, как гори тухами. Очень большие гори там в Саудии. Понятно, да? Очень большие, то есть, гори там в Саудии. То есть, человек придет в судный день, у него такие награды, как большие гори. Но Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Фаджаалаха Аллаху хабаа манфура». Аллах сделает эти грехи как хабаа. То есть это как можно сказать, как по-русски, как прах при сильном ветре. То есть Аллах Азза ва Джалла уничтожит все эти награды. Посланники сказали посланник Аллаха: «Сифхум лена хабу ва хасиру». Посланник Аллаха описывает их: «Хабу ва хасиру». То есть насколько они, короче, нехорошие люди. И потом они сказали ему, чтобы они не были из числа этих людей. Пророк сказал: эти люди, если они про себя, или если они наедине, они делают харам, или они нарушают законы Аллаха Субхана ва Тааля. Именно понятно вам? Поэтому то самое совершение грехов тайно нельзя. Но, конечно, делать грехи тайно или про себя лучше, чем открыто. Но надо знать, что по-любому совершение грехов, будь это открыто или будь это тайно, это нельзя. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Вы меня понимаете? Ясно вам? Да, давайте дальше. Сейчас, пожалуйста, одну секунду. То есть я этот файл открыл. Короче, следующий принцип или следующая основа, которая приводит к злу, как человек говорит, «Иътимаду ат-тахтит ас-сирри». «Иътимаду ат-тахтит ас-сирри». Как это переводить, субханаллах? Короче, ат-тахтит ас-сирри — это когда, то есть, люди, они тайно собираются и хотят, допустим, если кто-то некоторые ребята хотят, допустим, взрывать какой-то дом, им надо сделать тахтит сирри, то есть им надо делать тайную беседу для совершения какого-то дела. Вы меня понимаете? То есть, ат-тахтит ас-сирри. И'тимад ат-тахтит ас-сирри. То есть, шейх сказал, тайны что? Сговор, да? Тайны сговор, да, тайны. То есть, короче, если вы знаете, то есть обычно бывает это, как человек говорит, у евреев и у христиан, то есть обычно у кафиров, когда они что-то тайно делают, этот вопрос касающийся общества, взрывать, перевороты сделать, понятно, убивать кого-то, то есть когда делают такой тахтит сирри, тайный изговор, как, то есть, один брат писал, и сейчас сказал, такой поступок, из-за него появилось очень много, или впоследствии этого поступка у мусульман очень много страдали от этого. Во-первых, появились революции. Так ли? Любой человек, если он хочет революцию сделать и переворот, понятно, ему надо делать тахты цирри. Ему надо такие тайные собрания, чтобы подготовиться к этому, как оружие надо купить, как надо поменять эту власть и так далее. Ясно вам? И появилось то есть среди мусульман, к сожалению, когда если вы сами знаете, если читали, я бы хотел здесь вам дать ознакомить вас, что такой тахтит или такие тайные сговор бывают у ихвана муслимин. Есть такая партия у мусульман, их называют аль-ихвана муслимин. Есть один шейх, он из Египта, его зовут Махмуд Лутфи Амир, он очень хороший шейх. Он писал о ихвана муслимин. Он сказал, что у ихвана муслимин, когда они берут байя, то есть присягу, когда они берут присягу от кого-либо из их, они делают такие тайные тайные беседы. И чтобы его принять присягу, то есть чтобы он пришел и дал присягу, там надо некоторые этапы. Я бы хотел вам читать немножко, чтобы вы знали, почему ученые предупреждают от ихвана муслимин. Потому что ихвана муслимин внешне, или то, что по телевизору делают или показывают, якобы они простые мусульмане, а им они призывают к хорошим поступкам и хотят справлять общество. Но на самом деле у них есть армия. Называется Аль-Джейша Сирри. То есть тайная армия. Понятно? Они берут молодых ребят, как у них. И сначала его как призывают? С помощью лагерей. Какой-то лагерь. Они делают какой-то лагерь. И потом в этом лагере какие-то уроки делают. Понятно? И делают конкурсы иногда, какие-то конкурсы про... чтобы показать силу. Вы меня понимаете? То есть это первый подход. Потом они берут молодых ребят и говорят, давайте мы, допустим, пойдем в пустыню, или мы сделаем какой-то лагерь далеко от некоторых людей. И они их, там они им дают слушать как называется, им там дают слушать анашиды. Понятно? Там они дают им слушать такие анашиды, где там есть, как называется, то есть звуки от оружия. То есть такой анашид, где там есть, допустим, звук бомбы или звук клашников, когда он когда кто-то стреляет с помощью клашников, понятно? И слова, которые, как говорят, подогревают человека. Наша умма унизенная, мусульмане их унижают, мусульмане их так. Вы меня понимаете? То есть они готовят молодого человека таким образом, использовать именно эмоцию. И если человек, они заметили, что человек стал ихним, или он уже принял их немножко из их манхадж, и он с ним согласен, тогда потихонечку они готовят ему, чтобы он дал им обещание, что он не будет их секрет сказать. Потом они его учат, как использовать оружие. Понятно? Для простого человека ему кажется, что это просто так. Да, хорошо, что мусульман, он умел, как оружие использовать. Но они это так учат, чтобы подготовить этого человека для их цели. Давайте посмотрим, что шейх Махмуд Лутфи Амир, что он писал о них. Шейх сказал, Махмуд Ас-Саббах, это один из известных руководителей ихвана муслимин в Египте. Он писал одну книжку про ат-тахтит ас-сирри, то есть про тайный сговор, который бывает у ихвана муслимин. Понятно? И там этот Махмуд Ас-Саббах из ихвана муслимин, он там рассказывает, как они взяли сягу от любого человека. То есть он говорит, когда надо дать сягу, присягу, когда то есть этот член партии, он должен дать присягу, он сказал, его отправляют в один район, называется Хайи Салиба, то есть там в Египте. Понятно? И этот человек, который они его выбрали, и который они хотят, чтобы он дал присягу, он придет с другими людьми, и они там в этой квартире, у них есть отдельная комната. Отдельная комната. Они сказали, то есть шейх сказал, этот Махмуд Ас-Саба говорит, человек, который они выбрали его, чтобы он дал присягу, заходит с тремя человеками. Когда ты заходишь в эту комнату, там тьма. Полная тьма. Но есть немножко свет, маленький свет. Понятно? Когда этот человек заходит с тремя человеками, он там увидит в комнату, где там есть тьма, и там очень плохо видно, он увидит там три человека, на их лица есть... Короче, они закрыли их лицо. Понимаете вы меня? Этот новенький зашел с тремя человеками, заходит в комнату, в этой комнате тьма, но есть очень слабый свет. И в этой комнате есть три мужчины, они его ждут, но каждый из этих мужчин, он поставил что-то на его лицо. То есть видно только глаза. Понятно? Махмуд Ас-Саббах, ихван муслимин, говорит, очень трудно даже знать, кто тот, который стоит перед тобой. Именно эти три человека. Ясно вам, Ишан? Поэтому потом эти трое, которые в комнате, вызывают этого нового человека, и чтобы он сидел рядом со столом, и на этой столе есть Коран и есть пистолет. Есть Коран и есть пистолет. И они говорят ему, дай нам присягу, что ты будешь сохранить тайну этой партии. Или нашу тайну. Вы меня понимаете? Он говорит, да. То есть, шейх сказал, то есть, главный человек, ихван муслимин, он ему напоминает аяты, где сказано о джихаде, аяты, где сказано, что надо пожертвовать своими средствами и своей душой ради Аллаха Субханаху ва Тааля, и аяты, которые, то есть, где там сказано, что надо делать джихад и так далее. И потом они берут от него присягу, что он будет делать джихад, и что он будет поддерживать ислам, и что он будет выполнять их приказы. Понятно? Тогда они показывают ему пистолет и говорят ему, дай нам присягу. Вот этот Коран, дай нам присягу, что ты нашу тайну никогда не скажешь людям. И потом они говорят ему, если ты раскроешь тайны джама'а, то значит ты предал джама'а и предал джихад, и человек, который он предал джихад, он попадет в ад вечно. И тогда партия имеет право наказать этот человек достойным наказанием. Вы меня поняли? То есть это один из примеров от тахтита сирри, который эти партии делают. Видно, открыто так, мы призываем к исламу, мы призываем, не знаю, и так далее, но, как мы говорим, то есть под подвалом они готовят молодых людей и готовят простых мусульман, которые у них нет знания, чтобы их слушали и чтобы они выполняли то, что они хотят. Поэтому сейчас сказал, на это надо быть очень осторожно. И наши праведные предшественники, они сказали, если ты заметил, что есть какая-то группа людей, они говорят о том, что они говорят о обществе, или то, что касается общества, тайна, и не хотят, чтобы кто-то слышал, будь от них очень осторожен. Вы меня поняли? Понятно вам? То есть наши праведные предшественники сказали, то есть надо быть осторожно от тех людей, которые они в тайне говорят о том, что касается общества, потому что обычно это так заблудшие люди говорят, но они говорят это тайно, понятно? Хотят что-то взрывать, хотят что-то воровать или убивать кого-либо, они тайно собираются и начинают говорить о том, что касается общества, чтобы какие-то смуты или какие-то проблемы делать среди мусульман. Давайте, братья, мы, иншаллах, на это останавливаем. И, иншаллах, если будет время, мы с вами, иншаллах, продолжим с шейхом насчет эти принципы или эти основы, которые приводят к злу. Барак Аллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайр. Есть какие-то вопросы по теме? В самом начале по теме. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете спрашивать. Барак Аллаху. У меня есть вопросы какие-то? Есть, но не по теме. Но по теме все уже нету. Если нет по теме, уже давай посмотрим, разберем. Каково положение женщины, которая использует косметику на улице? Красит глаза и все такое. Если есть хадисы какие-нибудь, мнения ученых. Мусульманка, ей не разрешается выйти на улицу с зиной, с украшением. То есть, будь это косметика, будь это духи, будь это такие одежды, которые привлекают внимание. И ученые это запрещают. Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, пусть они свою зину, то есть свои украшения, то есть не делают в показ. За исключением, потом Аллах Азза ва Джалла причислил, какие категории людей, которые они имеют право им показать свою, то есть, зину или свою красоту. Поэтому использовать косметику и выйти на улицу с этим, ученые это запрещают, говорят, это харам. Потому что много далилов. Это ая, которую мы сказали в суре Ан-Нур, насколько я помню, сура Ан-Нур, 24-я сура, И те сказано, что женщине ей запрещается выйти на улицу с этим, с духами. Духи нельзя использовать. Баракаллаху фик. Да, ахи. Разъясните, хорошо, Абу-Джамиль, разъясните вопрос. Как? Дафу-Саил. То есть разница между дафа-сайл и джихад-дафа. Вкратце. Шейх Хамад аль-Атик, Шейх Хамад аль-Атик, да сохранит его Аллах Азза ва Джаль. У него есть маленькая книжка, называется Насиха аль-Муминин, а Насиха аль-Муслимин, би баяни хукм аль-джихад в Ираке и Палестине. Совет мусульманам, то есть совет для мусульман, чтобы разъяснить им суждение или дать им знать о суждении джихада в Ираке и в Палестине. Он там указал на этот момент, я говорю вам, читал от его маленькую работу. То есть эта работа можно найти ее то самое в сайт Islam Ancient, Islam Al-Atiq. Шейх, да сохранит его Аллах Азза ва Джал, сказал, что есть разница между дафа ас-саиль и между джихаду дафа. То есть дафа ас-саиль, ас-саиль это человек, который он нападает на тебя. Понятно? Дафа ас-саиль, то есть допустим, вор зашел у тебя в дом, или какие-то наглые люди хотели взять твой дом, или твою квартиру, или твою машину. Ты когда защищаешь это называется дафа ас-саиль. То есть ас-саил это человек несправедливый, который хочет что-то взять от тебя. Я сказал, здесь надо его отталкивать, или надо его, то есть надо сражаться против него, и надо защищать свое собственное. Поскольку у тебя есть возможность. Понятно? А насчет джихад дафир, это когда кафиры нападают на исламскую территорию, понятно? Тогда вся любой мусульманин или любая мусульманка, то есть любой житель должны воевать против этого врага, который хотел захватить их страну. Понятно? Есть определенные условия. Некоторые из них кудра, должны быть сила. Понятно? Или могущество, которое помогает им выйти против этого врага, и чтобы его устранять от этого города. Второй момент, разрешение правителя. Должно быть то самое разрешение правителя, если они могут ему сказать, как об этом имам Ахмад, рахимахуллах, когда его сын спросил. То есть должно быть разрешение правителя. То есть если они могут сообщить правителю, и правитель может какой-то приказ делать, они не имеют права делать джихад дафа, если правитель не разрешит. Но если они не смогут дойти до правителя, или он исчезли, и так далее, тогда они должны защищать свою, то есть выгнать этого врага, если у них есть возможность. Поэтому дафа ас-саиль, он отличается от джихад дафа. Почему? Допустим, я даю пример. Какие-то кафиры, допустим, нападали в Ирак, захватили Ирак. Джихад дафир, выгнать американцев оттуда невозможно, потому что у мусульман, которые там воюют, у них нет цели. Понятно? Поэтому здесь надо терпеть. Надо терпеть, и надо силу собрать, и надо подготовиться к этому. Но если человек, он живет, сидит у себя дома, пришел американец, хочет зайти в дом, или он хочет взять что-то из дома, или хочет убивать хозяина, тогда здесь есть дафа ас-саиль. Вы меня поняли? Тогда хозяин дома или мужчины, которые там есть, они должны выгнать и должны устранять этого несправедливого человека. Понятно? Поскольку они могут, даже если их могут даже как убивать, они должны стараться его устранить и не дать ему возможность напасть или зайти, или что-то делать. Но выгнать американцев из Ирака, это уже джихад дафа, для него должна быть кудра, и должна быть, то есть, подготовка хорошая, чтобы выгнать этого кафира оттуда. Поэтому нельзя путать, понятно? Если кто-то говорит, а если американец заходит, я что, должен его оставлять, потому что у меня нет силы? Мы говорим, нет, здесь есть дафа ас-саиль. Ты должен защищать то, что ты имеешь на это власть, дом, будь то твой дом, или твоя машина, или твою жену, поскольку у тебя есть возможность, даже если тебя убьют. Но выгнать этого врага, поскольку у тебя нет будет возможность, тогда надо подготовиться и надо делать, как называется, Понятно вам, что значит джихад дафа сайл, и когда бывает, то есть дафа сайл, когда бывает джихад дафа. Баракаллафик. То есть, и шейх Хамид аль-Атик, он разъяснил эти моменты, то есть, и в его книжке, она маленькая, то есть, это не книжка, это брошюрка, называется «Насихат аль-Му'минин», «Бибаян хукм аль-Джихад в Ираке и Филистин», он, جزаллахер, разъяснил этот момент, что нельзя путать между дафа ас-саил и между джихад ад-дафа. Баракаллафик. Дальше, Абу Джамиль. Евреев или христиан можно так просто так можно кафиром называть? Евреев или христиан? Ну, Аллах так их называл в Коране. Кафир — это любой человек, если ислам не принимает, отрицает истину. То есть, отрицает ислам, он ислам не принимает, Аллах его назвал в Коране кафир. Будь это иудей, буддист, огнопоклонник, будь это человек, который поклоняется камням и так далее, его называют кафир, потому что он кафар аль-хак, то есть он скрыл истину, он истину отрицал. Барак Аллаху фикум. Дальше. Можно ли женщине сделать короткую женскую стрижку? То есть я не понял, укорачивают волосы, так ли? Короткую прическу. И женские короткие прически. То есть волосы укорачивают по какой-то прическе. Да. Так? Да. Комитет, то есть больших ученых, когда одна женщина их спросила насчет, можно ли, чтобы жена, она укорачивала, то есть волосы. Понятно? Они сказали, если она укорачивает волосы для своего мужа или для зина, и при этом она не уподобляет моду и не уподобляет кафиров, тогда это разрешается. То есть женщина, если она какую-то стрижку короткую сделала, не потому что это мода у неверных, понятно, или потому что она хочет уподоблять какие-то нечестивцы, тогда это ей разрешается. Понятно? Будто она замужная или не замужная, поскольку она не будет показать это для чужих мужчин. Она хочет, допустим, какую-то стрижку сделать, если это не мода, если это не уподобление неверных, ей это разрешается. Можно ли пользоваться сивоком при посте? Что? Можно ли пользоваться сивоком при посте? То есть когда пост делаешь? Разрешается. Разрешается использовать сивак во время поста, во время, когда человек он пост держит. Хотя есть некоторые ученые говорят, это нежелательно. Потому что они говорят, может быть, кровь попадет в этом, то есть внутрь, в желудок и так далее. Но если человек он делает сивак как нормально и без никаких, то есть не попадает что-то внутрь, желудок, без проблем. И другой момент, у некоторых ученых, что халуф, то есть запах от рта постящийся, человек, который держит пост, на него надо обратить внимание. То есть они считают, что это, я не говорю, что ваджибом, но у постящийся должен быть такой запах. Это не обязательно. Почему говорят, не обязательно, чтобы постящийся, или человек, которому пост держит, чтобы у него был запах изо рта. И этот запах у Аллаха Азза ва Джалла, он то есть лучше, чем мускуса. Это не обязательно. Поэтому человек, ему разрешается даже во время поста этот запах устранить с помощью каких-то жидкостей, промывания после рта или использовать зубную пасту. Понятно? Баракаллаху. Можно ли служить в российской армии? Поскольку каждый гражданин России военно обязан и по закону этого государства должен служить. Если нельзя, то можно ли заплатить взятку, чтобы тебя не взяли? И будет ли это является взяткой в таком случае? Случить у каферов это не разрешается, потому что человек он будет идти по их законам. Это во-первых. Во-вторых, он там не сможет поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля как надо. Пост не сможет держать, понятно? И молитву не сможет сделать. Поэтому, если он даст что-то, чтобы оберегать себя от этого зла, это не будет взятки. Потому что он таким образом защищает свою религию, защищает свою веру. Понятно вам, Мишан? Барлах. Женщина может ли ходить на могилы? В прошлый раз вы об этом сказали, но мне люди сказали, что можно. Разрешающий пришел позже, хадис. То есть насчет армии, человек, если он может дать деньги, чтобы оберегать себя от этого зла, это не будет взятка. Взятка, когда человек он берет деньги, чтобы взять то, что он недостоин. Понятно? Или чтобы получить, или чтобы обходить то, что он должен это сделать. Тогда это будет взятка. Если человек он попадет туда, потому что они, во-первых, его приказывают брить бороду. Он пост во время Рамадана не сможет держать. Потому что будет очень трудные, то есть обязанности. Молитву как надо не сможете сделать. Так ли? Поэтому по всем этим причинам он должен оберегать свою религию. И если он даст деньги за это не будет взятка. Это не будет взятка, потому что он защищает свою религию от попадания уже в эти грязи. Насчет, чтобы женщины ходили на могилу, то есть мы сказали, что есть два мнения. Первое мнение, им это разрешено ходить в могилу, в кладбище. Это мнение поддерживает шейх Аль-Бани, рахимахуллах. Шейх Аль-Бани, рахимахуллах, поддерживает мнение. И даже, когда его спросили, шейх рахимахуллах, он иногда, его когда спросили, что другие ученые запрещают это, он сказал, это мин... من متعصبة بعض الحنابلة. То есть некоторые ханабилы, современные ханабилы, которые у них есть. Короче, шейх рахимахуллах, шейх Аль-Бани поддерживает такое мнение, что женщинам разрешается идти в кладбище. Правильное мнение, то есть у шейх Бакр Абу Зейд, рахимахуллах, у него есть хорошая работа насчет можно ли, чтобы женщины ходили на могилы туда. Там он рассматривал долили обеих сторон. Понятно? и те, которые разрешают, и те, которые запрещают. И потом в конце, то есть заключение этого бахта, или этого исследования, или этой работы, что женщинам запрещаются идти в кладбище. Почему? Потому что сейчас там дают разные причины. Но одна из причин, что этот хадис, и где сказано, то есть хадис, где сказано, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, я вам запретил ходить в кладбище, а сейчас уже идите. Сейчас сказал, он там причислил мнение ученых, которые говорят, это касается только мужчин. Понятно? И шейх то самое, да, рассказывал там, что сподвижники делали. И поскольку я помню, только Аиша, ради Аллаху анха, Аиша, или кто-то из известных жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, она это сделала. Но потом шейх разъяснил ее поступок. Может быть, она не слышала и так далее. Это во-первых. Во-вторых, в исламе бывают поступки, которые Аллах Азза ва Джаль запрещает их в самом начале по какой-то причине. Потом Он их разрешает. Понятно? Потом Он их разрешает. Но не может быть, что Аллах Азза ва Джаль запрещает какой-то грех, какой-то поступок и проклинает человека, совершающего этого греха. Понятно? И потом он идет и разрешает этот грех. Понятно? Вы меня понимаете? То есть Аллах Азза ва Джаль, да, может быть в самом начале что-то запрещает, а потом разрешает. Понятно? Но не может быть, что грех, и Аллах Азза ва Джаль проклинает человека за то, что он совершает этот грех, а потом он этот грех его разрешает. И потом шейх дал мнение многих ученых, как шейх Ислам Тимми, рахимах Аллах, ибн Каим и другие, которые они говорят, что женщинам запрещается ходить в кладбище, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он проклял, то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям проклял женщин, которые туда идут. И потому что ученые то самое сказали, женщины, они слабые. Женщины, они слабые. И они не могут, то есть, выдерживать такое. Поэтому вот это заключение этой работы, то есть, шейх Бакр Абузейд, рахимахуллах, он был одним из, один из членов комитета больших ученых в Саудии. То есть, и он, рахимахуллах, дал такое заключение. И это правильное мнение. Шейх Азим Баз, рахимахуллах, и шейх Мутайми, и другие ученые, они это мнение поддерживают. Барак Аллах фикум. Да. После чего проклятие Аллаха не отменяет этот хукм. Да, я так понял. То есть после проклятия не может быть грех. Аллах Азза ва Джалла проклинает человека за совершение какого-то греха, а потом этот грех ему у него разрешает. Барак Аллах фикум. Слушаем. Есть ли мнение у Ан-Науви, что борода это сунна? Я знаю у имама Ахмада. Поскольку я помню, я знаю, что у имам Ахмада, поскольку я помню, как шейх Салих Алишейх говорил, что, то есть, что борода это сунна. Но от Ан-Науви я не знаю, Аллаху Алям. Но судя по далилам, борода это не сунна, это ваджиб. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям приказал мужчинам носить бороду. И были разные риваят, разные слова, то есть арху, отпустите, вафиру, то есть вафиру, это значит дайте, чтобы она была много, то есть вафира, много. Понятно, да? Вафиру, ауфиру, вафиру, арху, и какие-то 4 или 5 слова, которые указывают на то, что надо бороду отпустить, то есть оставить, не трогать. И наоборот, у ученых человек, который бреет свою бороду, он фасик. Он фасик. Человек, который бреет свою бороду, он является фасиком. То есть является грешником. Малахи. Является ли харамом разговор мужчины и женщины в чате, если они не муж и жена? Дайте свой насихат всем, кто как правильно слушать ваши лекции. Еще раз, Абдюмиль. Является ли харамом разговор мужчины и женщины в чате, если они не муж и жена? Дайте свой насихат всем. Как правильно слушать ваши лекции? Обращение, то есть разговаривать чужой мужчина с женщиной в чате, это как будто ты видел одну женщину, мусульманку по дороге и начал с ней разговаривать. Понятно? Или поднял телефон и начал с ней разговаривать. Разрешаются такие поступки? Нет, не разрешаются. Вы меня поняли? Сейчас разрешается тебе, мусульманину, поднять и позвонить по мобильному телефону, разговаривать с незамужней женщиной. Можно это сделать или нет? Понятно, да? Такого нельзя, конечно. Поэтому не имеет значения, будь это по телефону, будь это по мобильному, будь это по чату, будь это по сообщениям. Понятно, и так далее, это запрещается, нельзя, потому что это открывает ворота для шайтана. Понятно? И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если мужчина с чужой женщиной наедине, третий из них шайтан. Это во-первых. Во-вторых, если у кого-то есть что-то надо или необходимость, ему разрешается с чужой женщиной разговаривать для необходимости, потому что люди во время пророка, после смерти пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ходили к Аиши. Понятно? Они ее спросили некоторые вещи. Она стояла за хиджабом, то есть в занавеске. Понятно? И за занавеской они начали, то есть она начала им ответить на их вопросы, или что, если им что-то необходимо. Поэтому если человеку надо необходимо, то есть с чужой женщиной разговаривать, пусть он ей спрашивает то, что надо. Понятно? И если он может делать это через кого-либо, это будет лучше. Понятно? Допустим, человек, он женатый. Понятно, да? Какая-то женщина хотела от него что-то, или он хотел ей что-то передать. Лучше, чтобы он передал ей через его жену. Понятно? Чтобы человек, он защищал свой иман и свой, то есть, свою веру от искушений. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что женщина — это фитна. Чужой мужчина для женщины — это фитна. И чужая женщина для мужчины — это фитна. Понятно? Я недавно читал в одном сайте, одна говорит, это реальная история, да? Не думайте, что я просто так придумаю, чтобы люди испугались. Это реальная история, то есть одна женщина задавала один вопрос одному шейху. Я читал это в одном сайте. Она сказала ему, я замужняя женщина. Понятно? Я привыкла, то есть, говорить по чату или в полтоке, я не помню. Она сказала, один раз я, то есть, начал разговаривать с одним чужим мужчиной, хотя я замужняя. Понятно? И меня была, то есть, То есть, она сказала, я начал с ним, то есть, пообщаться, разговаривать, хотя я замужняя жена, и мой муж не знает. Понятно? Она сказала, укрепилась любовь между нами. И кроме этого, что она сделала? Она сказала, я отправила ему мою фотографию, чтобы познакомиться. Посмотрите, какие, валяяды билля, бывают последствия, когда мужчины и женщины приступают к границе дозволенного. Она замужняя женщина и сидит за компьютером, общается с чужим человеком, и муж не знает. И кроме этого, из-за любви она послала фотографию, ее фотографию этому чужому мужчину. Муж, если он знал, что он сделает с ней, вы сами придумайте, муж, если он знает, если он будет знать, что он будет с ней сделать и так далее. Поэтому это один из примеров, что харам, люди сначала они делают поступки, им кажется, что это можно, но потом потихонечку они харам делают и так далее. Поэтому это нельзя женщинам и мужчинам, им запрещается, то есть говорить лишние слова. Я иногда удивляюсь, допустим, вижу в чате, человек, он мужчина, он пишет мусульманке в чате, то есть общий чат, о как сестричка моя, как у тебя дела и так далее. Понятно? Так нельзя так обращаться. Человек, он хочет, может сказать, зашел в чат, сказать саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Но так взять, о сестричка моя, как у тебя дела, и не знаю, потом, какие потом последние анекдоты и так далее, это харам. И люди, они сами увидят это. Мужчина для женщин это фитна, искушение, и женщина для мужчин это искушение фитна. Поэтому любая мусульманка, любой мусульман должны бояться Аллаха Субхана ва Тааля, и должны знать, что это нельзя. Баракаллаху фику. Баракаллаху фику. Абу Джамиль, там есть вопросы по итогу. Сейчас. Наращивание волос харам. Если муж хочет, чтобы жена сделала наращивание. То есть у нее короткие, а наращивание, когда удлиняют. То есть наращивание, как я понимаю, то есть нет соединений. Так ли? Они свои, то есть человек, он из-за того, что у него нет волос, он это, то есть через вмешательство, он выращивает свои волосы. Так ли? То есть без соединения. Так ли, Абу Джамиль? Тот, который задавал вопрос, он так имеет в виду? Наращивание, это на свои родные волосы накладывают искусственные. Или, ну, другие волосы, я так. Потому что если будут накладывать или соединить другие чужие волосы, это аль-васила. То есть, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ла'ана Аллаху аль-васила валь-мустаусила». Аль-васила – это женщина, которая соединяет ее волосы с чужими волосами. Понятно? Аль-мустаусила – это которая ей так делает. «Ла'ана Аллаху аль-васила валь-мустаусила». Ну, допустим, если женщина, у нее нет волос. Или человек, он, допустим, как говорят, асла, то есть, как это будет по-русски, то есть, лисый. Я читал шейха, то есть, читал шейха Фаузани, его спросили, если человек, он лисый, у него нет волос, различается ли, чтобы он через операцию, чтобы он волосы сделал, потому что у него вообще нет волос. Сейчас сказал, это разрешается. Шейх Аль-Фаузан сказал, это разрешается, потому что он не соединяет с его волосами чужие волосы. Потому что вообще у него нет волос. Ясно вам еще? будем ультимес, потоки вопросы. Какой вопрос? Вопрос насчет там брат муслим, 6-7. Узнать пол ребенка через УЗИ можно или нет? Как через узнать пол ребенка через УЗИ? То есть поскольку я врач и то есть мы это очень много проходили, то есть и так далее. Человек он может, но иногда бывает, как называется, ошибочно. Почему? Потому что чтобы знать, надо через УЗИ посмотреть на половые органы. Очень много случаев, когда бывает, то есть ребенок, он что делает, то есть ноги свои так прикрепляют друг к другу. Понятно? Поэтому УЗИст, ему кажется, что он это мальчик. Понятно? А потом через некоторое время окажется, что или перед родом, или после рода оказывается, что она девочка. И наоборот. Человек, он может, конечно, знать род ребенка через УЗИ, но это не будет точно. Иногда бывает правильно, и иногда бывает, как называется, то есть... Но и не иногда, то есть 20% или 25-35% может быть иногда бывает неправильно. Есть один вопрос, вопрос насчет как прически, то есть прически, вопрос насчет прически Бельжи. Ты сказал для мужа и женат, да, то есть для жены, то есть для жены человек ему разрешается, женщина, жена ей разрешается укорачивать волос для своего мужа. Понимаете вы меня? Для жены ей разрешается укорачивать волос для мужа, но как мы сказали, чтобы только как мы сказали, чтобы не было уподобления моды или каферов. Может ли жена заниматься торговлей? Она может иметь свою торговлю, и, то есть если это с женским, допустим, если это с женскими вещами, какие-то женские вещи, одежды, не знаю, то, что касается женщин, она может этим заниматься. Или ей разрешается заниматься, то есть торговлей, но чтобы она, то есть не имела контакт с мужчинами. Понятно? То есть она имеет свою торговлю, но там дают на работе какие-то или ее муж, или ее брат, короче, человек, который он будет сталкиваться с людьми. Но нельзя, чтобы она, то есть, была как бизнес-вумен, уезжает в какую-то страну, да, и разговаривает, то есть отдельно так с мужчинами и так далее. Как обычно бизнесмен он делает. Понятно? Она имеет право иметь свою торговлю. Она может этим заниматься лично, если она будет с женщинами. Понятно? Но если она будет, допустим, сталкиваться с мужчинами и так далее, тогда она должна оставить кого-то на эти работы, и пусть тот человек работает у нее. Как была с Хадиджа ради Аллаху анха с пророком Мухаммад алейхиссалату вассалям. Джазакум Аллаху хайр. Искусственные волосы, парики, можно или нельзя? Это харам. Использовать парик, эти парики, харам это. Ученый шейх Аль-Фаузан, у него есть, фатава насчет этого и другие ученые. Харам. Использовать парики, это харам. Как ученые разговаривают. Что будем иметь? Нет, что есть. Скажите, можно ли в целях дезинфекции использовать спирт? Я логопед, правлю детям. Не понял. Еще раз будем иметь, еще раз. Можно ли в целях дезинфекции, то есть руки, дезинфекции руки, использовать спирт? Я логопед, проверяю детям там звуки, и часто мне приходится дезинфицировать свои руки и руки детей спиртом. Можно или нет? Правильное мнение, что у ученых, что спирт, он не является наджасой. Правильное мнение у ученых, что спирт не является наджасой. Не является наджасой. То есть его нельзя употреблять, пить. Понятно? Но человек, если он его использует, допустим, как в больницах для дезинфекции, это не будет греха. Потому что спирт, как мы говорим, то есть правильное мнение у ученых, он не является наджасой. Баракаллаху. Вопрос насчет торговли для женщин. Я работаю там, где одни мужчины приходят. Что делать? Муж разрешил. Я работаю где? Возьми еще раз. Я работаю где? Я работаю там, где одни мужчины приходят. Что делать? А я работаю, где только одни мужчины приходят. Ладно, мы встанем. Я не знаю, Аллаху алям. Но муж, он не должен разрешить такое. Муж, как муж, он разрешает, чтобы его жена была там, в одном месте, где только мужчины приходят туда. Как это он может допускать такой момент? Поэтому я пока на этот вопрос, Аллаху алям, я не знаю. Я не знаю, но общие далили из Корана и Сунни, женщина ей нельзя быть с чужими мужчинами. Понятно? Если в мечети Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, самый лучший ряд для мужчин это первый, и самый худший ряд для мужчин это последний, и для женщин наоборот, самый лучший ряд последний, и самый худший ряд или дурной ряд это первый. Ученые объясняют почему. Потому что последний ряд у мужчин и первый ряд у женщин, они будут близки, и они могут видеть друг друга. Понятно? Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям это говорил, если это в мечетях, вы сами можете думать, может быть, придет у человека, если он в мечети, думать плохо о женщинах, если он в мечети. У нормального человека такого может быть? Нет, конечно. Ты придешь, поскольку я знаю, у нормального и веру нормальный человек, он даже не думает о женщинах, если он сидит в мечети и так далее. Но все равно Пророк саллаллаху алейхи ва саллям назвал последний ряд у женщин, последний ряд у мужчин, это самый худший ряд, и первый ряд у женщин, самый дурной или худший ряд, потому что они близки друг к другу. Понятно? Поэтому этот муж, надо с ним поговорить, и надо с ним посоветоваться, чтобы он кого-то там нанял, пусть там он работает, и он должен оберегать свою жену. Понятно? Он должен оберегать свою жену. Не делать, чтобы... Сейчас мы говорим этой сестре, если твой муж, он будет работать в том месте, где там только женщины. Что она скажет про это? Поскольку я знаю, большинство женщин, они не будут доверять их мужья, если они будут работать среди женщин. Так ли? Если женщина, ее муж, он работает постоянно среди женщин. У многих женщин, то есть, или у многих женщин, они такого мужа постоянно будут смотреть на него с сомнением. И она будет думать, что он вдруг... Она будет ожидать, что вдруг он какой-то из клиентка какая-то пришла, и он на нее женился и так далее. Поэтому это неправильно. То есть нельзя, как мы говорим, то есть на арабском, то есть нельзя человек его бросить в, как называется, в фитну, и ты потом хочешь, чтобы он стоял как гора, никогда не изменился. Понятно? Поэтому это неправильно. И они будут смотреть на твою женщину, на твою жену. Допустим, она хотела начала работать. Да? Пришел один человек, сколько это стоит? $10. А клиент нет, $10 много. Она будет с ним спорить. Нет, 10, 8, не знаю. А если он скажет нехорошие слова? Вы сами можете знать, когда ты идешь на базаре, понятно? Или когда ты идешь в какие-то торговые центры, какие там люди приходят. Если мужчина, ему очень тяжело от тех, которые приходят, и тех, которые спорят, и обманывают, и так далее. А как, если это на женщине? Поэтому надо посоветовать этому человеку, его надо посоветовать, сказать ему, что... Жена должна, наоборот, с ним не согласиться. Должна сказать ему, а что ты меня не уважаешь, ты меня не любишь, как ты разрешаешь, чтобы я была среди женщин, среди мужчин? Баракаллаху. Брат, вы ведь знаете, что у нас в СНГ нет таких условий. Отдельно работать женщинам. Мы не хотим обходить закон Аллаха. Но я читал, что Абу Бакр поставил одну женщину заведовать базаром. Так ли это? Я слышал, что? Что Абу Бакр поставил одну женщину заведовать базаром. Надо посмотреть этот хадис или этот атер достоверный или нет. Надо посмотреть, если этот атер достоверный или нет, и потом на него делаем суждение. Баракаллаху. Понятно, что в неисламских государствах ситуация немножко отличается. Но человек он должен знать, кто боится Аллаха Азза ва Джалла и кто стремится выполнять то, что Аллах хочет, Аллах иншаллах сделает искали затруднение выход. Можно ли быть донором не своим родственникам родным? Можно быть что? Донором. Донор — это как медицинский термин? Да. Для чего? Для не своих родственников родных. То есть дать кровь, чтобы для не своих родственников? Да. Человек, если он становится донором, иншаллах, за это у него будет садака. Человек, если он дает свою кровь, чтобы спасти мусульман, Понятно? Это, иншаллах, будет садака. И это один из видов, то есть пусть он дает эти доноры бесплатно, чтобы он за это, иншаллах, аджир получил. Потому что ты не знаешь, как эти, как этот, то есть ты, который там работает в банк крови, как этот кровь спасет много людей. Те, которые работают в больнице, они только знают драгоценность этой крови. Поэтому человек, если он может, пожалуйста, пусть он идет и дает донорскую кровь, даже если для не своих родственников. Пусть это будет садака. Ради Аллаха Азза ва Джалла. Может быть, Аллах спасет посредством этой крови одного человека. Баракаллах. Тут спрашивают... Органы это другой момент. Да, органы это другой момент. Дать органы это другой вопрос. Дать органы, то есть человек, допустим, он после смерти дает, чтобы его органы использовали. Это нельзя. Это нельзя. Потому что ученые запрещают это. Говорят, человек, он не хозяин его вещи. И нельзя делать, как называется, тамфиль. То есть тамфиль нельзя. Тамфиль бриджиста. Ну, труп, чтобы... труп, когда делают вскрытие трупа, это уже называется тамфиль. То есть ты там раскрываешь и вытаскиваешь оттуда все органы. Это называется тамфиль. И в исламе запрещается тамфиль делать. Да, мутля, ахи, да. Мутля. Мутля или тамфиль. Это запрещается, то есть в исламе делать. Поэтому дать кровь — это другой момент. Дать кровь — это другое. Это не как дать свои органы. Человек, если он умирает, переписывает, чтобы дать врачам или дать какому-то банку его органы. Законно. Спрашивают, а кафиру можно давать кровь? И пишут еще далиль на запрет тамсиль. Дать кафирам кровь — это как дать кафирам садака. Разрешается, чтобы кафирам им дали садаку. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Фи кулли кабидин ратибатин садака». За каждое живущее существо садака. Понятно? Если Аллах Азза ва Джалла вознаградил женщину, которая была блудницей из сыновей Израиля, за то, что она дала собаке попить, Аллах простил ее. А как, если человек, он помог человеку? Но помочь мусульманам в первую очередь. Но если он помог не мусульманам, пожалуйста, без проблем. И пусть он поставит ния и намеренно, чтобы это садака ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Запрещение, то есть аль-мутля или аль-тамфил. Я далилов, поскольку я сейчас в голову у меня нету, но я помню, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда убили, то есть когда убили Хамза ради Аллаху анху, его дядя, то есть мушрикин, и сделали тамфил по трубу, то есть как его зовут, то есть Хамза ради Аллаху анху. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям хотел, то есть, отомстить, но Аллах Азза ва Джалла, он ему это запретил. Понятно? И дальше, иншаллах, сейчас... Есть, наверное, хадис. Я сейчас, иншаллах, вспоминаю. Потому что я об этом читал. Дайте я сейчас, мне 2 минутки, я, иншаллах, хадис постараюсь найти. Да, уже мы слушаем. женщине, у которой началась менструация во время Иша, которую она оттягивает до первой третьей ночи. Надо возмещать эту молитву по окончанию цикла. И надо ли дождаться? Женщине, у которой началась менструация во время Иша, которую она оттягивает до первой третьей ночи, надо возмещать эту молитву по окончанию цикла. Вопрос это. Надо ли возмещать или нет? И надо ли дожидаться фаджр, чтобы делать гусль по окончанию цикла? Или надо читать ишу в тот же вечер? То есть правильное мнение у ученых, поскольку я читал по этому вопросу, если время молитвы наступило, понятно, если время молитвы наступило женщина, допустим, время зухра наступило, допустим, и женщина, она зухр не сделала, а в течение зухра появились у нее то есть эти особенные дни, тогда она должна отрабатывать эту молитву. Правильное мнение у ученых. То есть молитва, время молитвы, то есть начала, но она, может быть, из-за халатности или что-то, наступила, то есть у нее эти особенные дни, то есть менструация, в течение этого периода. То есть правильное мнение ученых, что ей придется отрабатывать, поскольку я помню из святого ученых. А если время наступило, то есть до того, или если менструация наступила до того, как время наступит, тогда она не должна. Это насчет первого части вопроса. А вторая часть вопроса у Джамиля еще раз. Потому что вопрос у нас состоит из двух частей. Надо ли дожидаться фаджр, чтобы делать гусль по окончанию цикла? Или надо читать ишу в тот же вечер? То есть у нее цикл закончился, да? У нее цикл закончился? Вечером. Да. Так ли? Ага, дальше. Давай будем еще раз читать на вопрос полностью. Надо ли дожидаться фаджр, чтобы делать гусль по окончанию цикла? Или надо читать ишу в тот же вечер? То есть насчет пропущенную молитву, с молитвы, которую она пропускала из-за того, что у нее начался этот цикл? Нет, сейчас... Пусть она даст нам... Потому что я этот вопрос до конца не понял. Сейчас, например, во время Магриба еще было что-то, а к Ише уже нет. Надо гусль делать и Ишу читать, или наверняка, чтобы было, ждать фаджр. Еще раз забудем, или еще раз. Во время Магриба еще был цикл, то есть. А к Ише уже нет. Надо гусль делать и Ишу читать, или наверняка ждать как бы до утра, до фаджра, чтобы быть уверенным. То есть женщина, если у нее цикл закончился, потому что каждая женщина знает, сколько у нее этот период или особенный день продолжается, понятно? Как только этот цикл закончился, допустим, как сказано на вопросе, в конце Магриба, понятно? Закончился, то есть она делает гусль, и когда наступает уже время Иша, делает Ишу. Не надо ждать до фаджра, и потом во время фаджра делает гусль. Если у нее этот период или эти особенные дни закончились в конце Магриба, тогда пусть она делает гусль, И когда наступит время Иша, она делает молитву Иша. И не ждет до фаджра. Баракаллаху. Вопросов нет больше. Сейчас я ищу этот хадис насчет мусля. Можно просить у Аллаха простить кафира или кафиров? Аллах сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям по отношению к кафирам и лицемерам. То есть, если они умерли кафирами, если ты будешь попросить для них истигфара даже 70 раз, Аллах их не прощает, никогда не простит. Понятно? Поэтому просить прощения для кафиров это нереально. И Аллах Азза ва Джалла, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям хотел попросить прощения для своего дяди Абу Талиб, запретили ему и сказали ему: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Пророку и верующим им не следует просить прощения для неверных, ولو كانوا أولي قربى, даже если они были, то есть родственные, иметь с ними родственные связи, после того как им стало ясно, что они из обитателей ада. То есть Аллах запретил пророку саллаллаху алейхи ва саллям просить прощения для его дяди. Даже пророк он сам, когда однажды сподвижники ради Аллаху анхум видели его, он один раз плакал, они его спросили: а что случилось? Он сказал: я попросил Аллаха прийти к могиле моей матери, и он мне разрешил. Я потом попросил, чтобы сделать для нее стигфар, и он мне запретил. Поэтому это не разрешается. И даже это нереально. Человек, даже если он попросит, Аллах не примет. Потому что они сделали самый страшный грех. Это куфр уляд билля. Хорошо, иншаллах. Вопрос насчет мусля или тамфил. То есть, я, иншаллах, посмотрю этот хадис, где ученые, то есть, запрещают делать мусля, то есть, когда то есть, это как будет по-русски? То есть, да. Расчленение, да? Расчленение трупа аль-мусля. И, иншаллах, на следующем уроке, если Аллах захочет, дам, иншаллах, далил именно из этого, потому что комитет больших ученых, они когда рассматривали вопрос, можно ли сделать вскрытие трупов, понятно, они объяснили, то есть если это из числа мусульман, нельзя, потому что Аллах Субхану Тааля запретил делать мусля, но если это будет из числа, из трупов не мусульман, им это разрешается. Я, иншаллах, этот хадис. Ах, есть, если есть, пожалуйста, да, можно перевести сейчас для братьев. То есть где пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть наха расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям аль мусля. Если сейчас этот хадис есть, пожалуйста, да, лучше дать. То есть часто в мечети приходят так называемые этнические мусульмане и просят имама прочитать дуа умершим. Делать дуа мертвому человеку, то есть это без проблем, то есть делать дуа умершему человеку. Даже шейх Ибн Баз, рахимах Аллах, то есть он в его фатава, его спросили, если мусульманина его похоронили, и после похорона, то есть люди, один человек встал и начал делать дуа, и другие люди говорят амин, можно ли это или нет? Шейх рахимахуллах сказал, да, можно, чтобы он один, можно, чтобы каждый мусульманин, он ему делал дуа, чтобы Аллах его простил. Или если один станет и делает дуа, и другие говорят амин, на это не будет грех, на это не будет греха. Хотя шейх ибн Утаймин говорит, то есть это не по-сунни. Это не по-сунни. Поэтому если человек сделает дуа, не будет греха. Пусть имам сам делает дуа этому мертвому, то есть делает дуа этому покойному, чтобы Аллах его простил и так далее. Но чтобы, если вопрос имеется в виду задавать, сказать это, то есть, и чтобы, как я понял, как? Еще раз, он ни раз... Если он ни разу суджуд не делал, не сделал. А, он суджуд не сделал. Но желательно, я понял, да, если умерший был нечестивец или он распространил заблуждение среди мусульман и среди общества мусульман, лучше для имамов и для верующих людей, чтобы они не сделали похоронную молитву для него. Понятно? Лучше, что для коммунист, Аллах мустаан. Короче, для имама и для праведных людей и ученых, для них нежелательно, чтобы они сделали похоронную молитву на человека фасика или искривенцев нововведения и так далее. То есть ученые говорят, чтобы люди знали страшность греха и страшность заблуждения, которые этот человек распространил среди мусульман. Понятно? И чтобы дать людям урок, и люди знали и поняли, что любой человек, если он так и сделает, имам или праведные люди, они похоронную молитву не делают. Да, если он ему, если отказывается делать дуа, потому что этот человек, он заблудший, или он распространил смути среди мусульман, то не будет греха. Баракаллаху фик. Ахи, на шурх, хадит есть? Сахих аль-Бухари. Если можно, да, если есть, лучше его читать. Да. Асад, там еще дополнение насчет кафиров живых. Если они живые, за них можно просить прощение для чего? Просто прощение. За что, не знаю. То есть можно ли просить прощение для кафиров, если они живые? Еще один такой вопрос был задан. Я не знаю, Аллаху алям. Я не знаю, Аллаху алям. Вопрос, если у женщины хайз больше 10 дней, что делать? Еще раз обойдем их. Если у женщины хаиз больше 10 дней, что делать? Хаиз или хаизи? Короче, цикл месячный. Если у женщин, то есть особенные дни, больше 10 дней или больше, любая женщина должна знать, сколько у нее этот цикл продолжается. 5 дней, 4 дня, 6 дней и так далее. 7 дней максимум, это будет очень даже много. Но, допустим, если женщина обычно знает, допустим, что у нее цикл продолжается 6 дней, а уже он начал продолжать 10 дней и больше. То есть, это уже называется у ученых истихаба. То есть, она должна считать. То есть, она знает, что, ага, у меня, допустим, 6 дней. Каждый раз цикл так. А этот раз он продолжался, не знаю, сколько, допустим, 8, 9, 10 дней. Тогда она после 6 дня делает гусуль. Понятно? И начинает делать молитву. Если есть, во время Рамадана должна пост держать и так далее. А продолжение кровотечения 3 или 4 дня, это называется истихада. Истихада, она портит вуду. Истихада — это кровотечение, не связанное с менструацией. Понятно? Это просто как кровотечение, какой-то сосуд, он взрывался. Тогда она после 6 дня, если она знает, что у нее, допустим, цикл 6 дней, после 6 дня она делает гусуль и делает молитву как надо. Если заметила, что есть, она должна делать вуду, потому что истихада — это как удовлетворение своей нужды, по большому или по маленькому, портит вуду. Ясно? То же самое, если она знает, допустим, что у нее есть 5 дней, то значит после 5 дня делает гусуль, и остальные 5 дней она для каждой молитвы делает вуду, потому что истихада портит вуду. Барак Аллах фик. Абу Джамиль, ты нашел хадис? Да, нашел. А? Нашел. Да. Прочитать? Да, давай читаем. Сообщается, что Абдулла бин Язид аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, сказал: «Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, запрещал грабить и обезображивать трупы». Еще раз. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал грабить и обезображивать трупы. Баракаллаху фикум, ахи ибн Рашид. Джазакум аллаху хайр, да. Вот этот хадис, который запрещает тамфил или аль-мусля. Тамфил или аль-мусля. Баракаллаху фикум, джазакум аллаху хайр. На следующем уроке, бидиллях азза ва джалла, то есть воскресенье, 20:00 по московскому времени, продолжим с вами уроки по акиде и по мусульманской нравственности. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.